но я не знал, почему. И мне никогда и в голову не пришло бы сопоставить эффектное бычье орудие с тем крошечным, что было у меня самого, и с чем мне было строго-настрого запрещено баловаться. Итак, вы понимаете, что, не будучи полным невеждой, я оставался по-своему невинным. Не будь я невинным, разве смог бы я жить той жизнью и даже испытывать время от времени какие-то жалкие радости? Иногда я испытывал эти радости и в компании с тобой, Рамзи, потому что ты относился ко мне по-доброму, а доброта в моей жизни была большой редкостью. Ты единственный в моем детстве обращался со мной как с человеческим существом. Обрати внимание, я не говорю, что ты любил меня. Любил меня отец. Но сносить его любовь было тяжелее почти, чем ненависть, если бы он меня возненавидел. Но ты обращался со мной как с существом, принадлежащим к тому же, что и ты сам виду, потому что, я думаю, ничего иного тебе и в голову не приходило. Ты никогда не старался быть как все. Изнасилование было ужасным само по себе, потому что причинило мне физическую боль. Но хуже всего было то, что совершалось оно над еще одной частью моего тела, о которой мне говорилось, что она греховная и постыдная. Лизл рассказывала мне, что Фрейд много писал о важности выделительной функции формирования характера. Я об этом ничего не знаю и не хочу знать, потому что все эти идеи лежат за пределами моего понимания. У меня собственные представления о психологии, и они неплохо мне послужили. Но это изнасилование. Оно было чем-то грязным и совершалось над тем органом, откуда, и это единственное, что мне было о нем известно, должно выходить только что-то грязное и в максимально возможном уединении. В нашем доме для обозначения процесса выделения не было названия, лишь два или три завуалированных оборота, а то слово, что я слышал в школьном дворе, казалось мне ужасающе неприличным. Сегодня, как говорит Лизл, оно довольно популярно в литературе. Она много читает, не понимаю, как писатели могут им пользоваться, хотя и были времена, когда я часто его употреблял в повседневной речи, но в старости я вернулся к строгим правилам моего детства. Некоторые вещи трудно забыть. То, что сделал со мной Виллар, нарушало в доступном мне смысле заведенный природой порядок. А еще я боялся, что это меня убьет. Конечно, это меня не убило. Но со мной в жизни не случалось ничего ужаснее этого, да плюс тяжелое дыхание Виллара и журчащий поток экстатического сквернословия, которым он сопровождал свое действо. Когда все закончилось, он повернул мне голову, чтобы увидеть мое лицо, и спросил: «Ну ты как, малый?» Я до сих пор помню этот тон. Он и понятия не имел, кто я такой или что я могу чувствовать. Он был явно удовлетворен. И мефистофельская улыбка уступила место почти мальчишескому выражению. «Давай, давай», — сказал он, — «натягивай свои штаны и мотай отсюда. А если кому проболтаешься, богом клянусь, я тебе яйца отрежу ржавым ножом». И тут я потерял сознание. Но надолго ли и как я выглядел в это время, я вам, конечно, сказать не могу. Вероятно, это продолжалось несколько минут, потому что, когда я пришел в себя, Виллар казался встревоженным и легонько похлопал меня по щекам. Он вытащил кляп у меня изо рта. Я плакал, но бесшумно. Я очень рано в жизни научился плакать бесшумно. Я все еще сидел скрюченный на этом ужасном сиденье, и теперь его вонь стала для меня невыносимой, и меня начал рвать. Виллар отпрыгнул подальше, опасаясь за свои элегантные брюки и блестящие туфли. Но оставить меня он не осмелился. Я, конечно, и понятия не имел о том, насколько он напуган. Он чувствовал, что до некоторой степени может рассчитывать на мой стыд и свои угрозы, но я мог оказаться одним из тех кошмарных детей, которые выходят за рамки, установленные для них взрослыми. Он попытался меня успокоить. «Эй», — прошептал он, — «ты ведь такой умный малец. Где это ты научился фокусу с монетой, а? Ну-ка покажи его еще раз». Я такого трюка еще не видел даже в Нью-Йоркском паласе. «Ты, значит, малый, который деньги ест? Вот кто ты! Подходящий малый для шоу-бизнеса. Смотри-ка, чего я тебе дам, если ты его съешь?» Он протянул мне серебряный доллар. Но я отвернулся и зарыдал беззвучно. «Ну ладно, чего ты там? Все ведь не так уж и плохо», — сказал он. «Просто мы с тобой поиграли немного. В папку и мамку, да? Ты ведь хочешь быть шустрым, когда вырастешь, а? Хочешь весело время проводить, учись у меня. Начинать никогда не рано. Ты же мне еще когда-нибудь и спасибо скажешь. Да-да, скажешь. Ну-ка, посмотри сюда. Видишь, в руках у меня ничего нет, а теперь смотри.